Глава 18. «Если их создали, по вашим словам, то кто?» – спросил Вавилов. «Не знаю», – пожал плечами Сергей. «Для нас это не важно. Важна продуктивность этих растений. Не думаю, что кто-то создавал их с заурядными показателями урожайности». «Насколько выше продуктивность у этих растений?» «Это вам и предстоит выяснить, Николай Иванович», – сказал Сергей. «Вам надо отобрать наиболее важные и ценные культуры для проведения этого эксперимента. Огурчики и помидорчики тоже вещь полезная, но надо более калорийную пищу выбрать. Остальное можно и в открытом грунте летом высадить. Если у вас в коллекции есть семена цитрусовых, то это будет лучшей заменой многим остальным продуктам в плане содержания витаминов». «Будет интересно попробовать», — задумчиво произнес Вавилов. «Все в ваших руках, Николай Иванович. Я со своей стороны помогу, чем смогу. Главное, чтобы в стране не было голода, а лучше, если будет изобилие. Это ваша цель». «Я понял вас, молодой человек», — кивнул Вавилов. «Пройдите пока на кухню или в столовую, перекусите», — посоветовал Сергей. «А нам надо еще кое-что обсудить», — посмотрел он на Молотова. Когда Вавилов ушел, Сергей произнес: «Слушаю вас, Вячеслав Михайлович». «Проблема у нас, как вы догадались, есть, и весьма серьезная», — сразу начал говорить Молотов. «Дайте угадаю», — Сергей сделал вид, что задумался. «Турция?» «Вы правы. Сейчас они придерживаются нейтралитета, но это очень нестабильное состояние на сегодняшний день. Товарищ Сталин просил узнать, что вы можете посоветовать по этому вопросу». «Насколько мне известно, Турция сохраняла нейтралитет до конца войны. В основном это заслуга их президента. Военачальники турецкой армии частенько советовали ему включиться в войну на стороне Германии, но он упорно отказывался. С одной стороны, можно ничего не делать, но правильнее будет закрепить столь шаткое положение». «Как вы предлагаете это сделать?» – заинтересованно спросил Молотов. «Восток – дело тонкое», – усмехнулся Сергей. «Напрямую купить, конечно, можно, но нежелательно. Пусть ваш посол передаст канистру живой воды, но не от вашего правительства, а от моего имени с пожеланиями здоровья и долголетия. Пусть об этом слух пройдет по всей верхушке правительства. Но им воды не давать ни под каким предлогом. Президент – пожилой человек. Вода вернет ему силы. Это увидят многие. Потом пустите слух, что в случае вступления в войну на стороне Германии, а также оказания ей какой-либо помощи, я лишу живой воды Турцию навсегда. Так же, как и возможности омолодиться. Думаю, слух про омоложение Татыкавы уже и там гуляет». «Так вы это сделали еще и в целях рекламы?» «Естественно. Если есть возможность, нужно убивать несколько зайцев одним выстрелом, а не бегать за ними», — улыбнулся Сергей. «Проработайте, как это стоит подать. Я, к сожалению, мало знаком с менталитетом этого народа. Немного верхушек нахватался в свое время. От своего имени добавьте, что сотрудничество с СССР после войны может быть очень выгодным для Турции. И вообще отдайте послам распоряжение, чтобы при любом высказывании на тему проигрыша СССР в войне они загадочно улыбались». «Сумбурно выразились, но основной смысл я понял. Идея неплохая. Мы обсудим ее со специалистами», — согласился с предложением Молотов. «Спектр, как вы и предполагали, близок к солнечному», — сказал помощник Потапова, заканчивая измерение. «Выключайте, опять уже дымом пахнет». «Нет», — щелкнуло выключателем. Сработало реле, установленное в фонарике, как обозвал амулет Сергей, и свет погас. «Мощная штука», — заметил Потапов. «Интересно, что там еще в комнате выгорать может». Открыли железную дверь бывшего склада вещдоков и зашли внутрь. Полки, как и вещдоки, были давно вынесены из нее. Стены и потолок покрывала обугленная и облупившаяся штукатурка. При работающем фонарике в комнате находиться было просто опасно. Сам артефакт был закреплен на металлической штанге напротив стены, в которой просверлили тонкое отверстие, чтобы получить отдельный пучок света для исследований. В помещении было очень жарко, так как под хранилище использовали комнату, не имеющую окон. «Надо замерить мощность», — сказал Сергей. «Есть идеи, как это сделать хотя бы приблизительно?» «Учитывая все факторы, я думаю, бочка с водой для этого подойдет. Только крышку поплотнее сделать», — выдвинул идею помощник. Можно взять бочку из-под горючего. Там горловина небольшая, фонарик как раз пролезть должен», — предложил Потапов. «Действуй, Сергей Михайлович», — согласился Сергей. Нед в это время подошла к штанге и отмотала проволоку, который был прикручен к ней артефакт. Небольшое изделие маготехнической мысли. Четвертый день пошел после первого испытания проволочного прототипа, принесенного Нед. Мощность решили не менять, так как Сергей предполагал использовать светильник на опытных гидропонных станциях Вавилова. К тому же это требовало новых длительных расчетов. Отсюда и все эксперименты с привлечением лаборатории криминалистов для выяснения основных параметров фонарика. Сам артефакт в готовом виде представлял собой стержень из модифицированной кости около 3 см в диаметре. Он имел небольшую чашку отражателя из модала на одном конце и 2 провода, выходящие недалеко от другого конца. Там же сверкал краешек кристалла-накопителя, что способствовало удобству подзарядки. Для включения и выключения фонарика дистанционно Сергей приспособил простейшие реле, заменив контакты на золотые. Именно мод-кость использовалась для того, чтобы все это залить и превратить в единый артефакт, не боящийся внешних воздействий. Она оказалась хорошим изолятором электричества, а главное, порог текучести кости был намного ниже, чем у золота. Поэтому кружева, созданные Нед, именно мод-костью и стали заливать, не боясь повредить. «Может, проще в гараж спуститься?» — предложил помощник. «Градусник и секундомер с собой взять. Остальное лишь математика». «Показывайте, куда идти», — согласился Сергей. Нед смотала провод и подхватила аккумулятор. В гараже у механиков Потапов взял бочку. Потом ее наполнили водой. Помощник измерил температуру жидкости и сделал запись в журнал испытаний. Нед опустила фонарик в воду и закупорила отверстие куском ветоши. «Начали!» — дала она команду Потапову с секундомером и соединила провода с аккумулятором. Минуту с небольшим все смотрели на бочку, из горловины которой через ветошь пробивался яркий свет. При первых бульках закипающей воды девушка отключила артефакт. Помощник тут же поспешил засунуть в воду градусник. «Не торопись», — остановила его Нед. Она вытащила за провода фонарик и осмотрела его. Потом взяла метлу, стоящую в углу, и ее ручкой перемешала воду в бочке. «Теперь пробуй». Помощник сунул градусник в горловину и через некоторое время озвучил температуру. Занес данные в журнал и принялся за расчеты. 42 киловатта опередила его Нед. «Вы правы», — подтвердил помощник. «Плюс-минус 1 киловатт». «Насколько, говорите, одной зарядки хватает?» — спросил Потапов. «Около 1000 часов», — ответил Сергей. «Это если их 20 штук в один паровоз засунуть?» — начал мечтать Потапов. «Точно», — радостно согласился Сергей. 20 штук? Да по 1 000 000 рублей каждый! Это же на сколько 1000 рублей угля можно сэкономить? Только заряжать вы их сами будете. Я на такую херню тратить энергию не намерен», — уже серьезно закончил он. «Умеете вы мечты разбить», — притворно огорчился Потапов. «Ну почему же? Просто реальные мечты должны быть», — ответил Сергей. «А так сплошная маниловщина. Я понимаю, если это применить где-то в самолете, например, в сверхдальнем высотном бомбардировщике, чтобы на том конце света икали при мысли о нападении на нас». «Сергей, нам надо срочно назад», — сказала Нет. «Тем более здесь мы закончили». «Что-то важное?» «Да, расчеты закончены. Мне не терпится попробовать», — в предвкушении заявила девушка. «Тогда поехали», — согласился он. Попрощавшись, они покинули территорию Института права на закрепленном за ними легковом автомобиле. На обратном пути Нет, сидящая за рулем, поинтересовалась. «А если они согласятся купить фонарики по 1 000 000?» «Глупость. 40 киловатт, конечно, много, но ни на что серьезное не хватит. Самолет вообще золотым получится. С бриллиантовыми иллюминаторами». Сергей смотрел на проносящееся за окном здание. «Что именно рассчитала сеть?» «Малое урезанное исцеление», — ответила Нед. «Если удастся изготовить артефакт, делающий живую воду, да еще на промежуточном уровне плетений, это облегчит тебе жизнь. Затраты энергии тоже должны резко упасть». «Придется менять всю технологию розлива воды. Надо будет как-то артефакт спрятать. Сделать его в виде ковшика. Зачерпнул, и вода стала живой. И привязку к тебе сделать». «Стоит ли сделать привязку, я еще подумаю. В жизни случается всякое. Надо, чтобы была возможность не только мне создавать живую воду». Ты так иногда говоришь, как будто собираешься покинуть этот мир. Упорно отказываешься все завязывать на себя, спросила Недыскоса, следя за Сергеем. Вроде никуда не собираюсь. А нужность меня любимого не ограничивается только водой и артефактами. Вот если твой способ создания артефактов уйдет на сторону, тогда беды точно не избежать. Одно радует. Создание модала в этом мире пока кроме меня никому недоступно. Сергей посмотрел на Нед. Я правда никуда не собираюсь, и предчувствия у меня тоже нет. Просто я привык выполнять взятые на себя обязательства. И поэтому они меня в какой-то мере ограничивают. И чем этих обязательств больше, тем более ограниченным я себя чувствую. «Надеюсь, это не относится ко мне?» — спросила девушка. «А я не считаю себя связанным какими-либо обязательствами по отношению к тебе», — ответил с улыбкой Сергей, наблюдая, как глаза Нет становятся все больше и больше. «Ты часть меня. А какие тогда это обязательства? Это всего лишь необходимость. Ты же не будешь считать себя обязанной кормить свое тело. Тебе это необходимо, и все. Пример грубоватый, но верный». «А я уж подумала», — выдохнула Нет. «Все мужики козлы?» — улыбнулся Сергей. «Почти». В санатории их уже ждали. Крон привез очередную партию заготовок из мужской колонии. «Пошел я творить», — сообщил Сергей девушке. «Будь осторожен. Не нравятся мне эти прорывы», — ответила Нед. «Я пойду займусь плетением». «Мне тоже не нравятся», — вздохнул он. «Но надо». «Больше 50 тел привезли», — отчитался Крон. «Усиль безопасность», — приказал Сергей. «Что-то неспокойно на душе». «Уже усилил». «Тогда начнем». Ритуал за ритуалом Сергей проводил преобразование, пока на очередном теле Архонт не подал сигнал. С опытом он стал лучше различать незваных гостей. Горсть соли, тут же брошенная одним из вампиров, не оставила сомнений. Только что переродившееся тело начало меняться. Вампиры, уловившие суть существа, потерявшего маскировку, ударили вначале усыпляющим ударом, который действовал через раз, а потом постарались выпить его жизненную силу. Это не дало никакого результата. Существо билось и кричало, прикованное модаловыми наручниками к столу из этого же металла. Неожиданно тело резко успокоилось и начало меняться более кардинально. Оно растеклось сначала лужей по столу, а потом приняло форму осьминога, который высвободил щупальца из наручников и резко выбросил их в стороны. Вампиры оказались быстрее и легко ушли из-под ударов. Раздались выстрелы из автоматов. Пули с чавкающим звуком впивались в осьминога, не нанося ему заметного вреда. Сергей сформировал энергетические плети. Одной придавил тело твари к столу, а другой начал отрывать щупальца. Кровь летела во все стороны. Нажимая плетью на основную тушу, Сергей старался выдавить из него как можно больше крови. Оторванные щупальца, упавшие на пол, пытались вернуться к телу твари. Наконец, хорошо ободранный осьминог издал последний протяжный вой и замер. «Давайте это выносите на улицу», — распорядился Сергей, пнув обрубок осьминога. «Только не голыми руками и в одну кучу не складывайте. Потом дракон сожжет». В этот момент в коридоре послышались звуки яростной схватки, которые так же быстро кончились, как и начались. Там над порубленными телами стояла Наташа с катанами в руках. Сергей все-таки изготовил для нее новое оружие, по примеру, подаренного послом. «Что у тебя произошло?» — спросил Сергей Дроу. «Архонт засек странности у двух новеньких после крика из вашей живодерни». «Архонт, что за странность?» — спросил Сергей мысленно. «Они будто получили приказ и побежали сюда. Основная мысль в их головах — много еды». «Точно», — сказала Наташа. «Я все не могла понять, что за странность в их поведении. Они не умеют ускоряться, как вампиры. Они просто бежали». «Еще что-то с их щитами. На той скорости, на которой я их атаковала, должны были сработать щиты, но этого не произошло». Сергей подошел к кускам тел. Трансформации они не подвергались. На обрубке руки нашел амулет скрыта, который выдавался всем новичкам. Он был абсолютно пуст. Найденный амулет динамического щита был в таком же состоянии. «За едой они бежали явно не в столовую», — произнес Сергей, направляясь в сторону хранилища. Дверь в него не запиралась, но внутри было все нормально. «Крон, всех вампиров на улицу и всех до единого проверить на ускорение. Также проверить наполнение амулетов. Эти твари воровали нашу энергию», — приказал Сергей. Дополнительная проверка больше чужих не выявила. Сергей собрал малый совет у себя в кабинете. «У кого какие мысли по этому поводу?» — спросил он, когда все собрались. «Прекратить обращение, пока мы не разберемся, какая такая хрень попадает к нам из-за грани», — сразу предложила Нед. «И как мы это поймем?» — возразил Крон. «Пленных для допроса у нас нет». «Толку с этих пленных, если на них наша магия не действует», — возразила Ужерона. «Я считаю, что надо продолжать обращение. Все-таки с каждым разом мы узнаем их немного лучше», — настаивал на своем Крон. «Мы уже пропустили двух существ, используя повышенный уровень проверки и безопасности», — сказала Наташа. «Благодаря Архонту удалось засечь этих двоих. А если бы не удалось? Ладно, мы просто остались бы без энергии. А если энергия этому существу нужна для прорыва к нам?» «Вся проблема в том, что мы не понимаем, с чем имеем дело. Тварь, которая посылает к нам своих слуг, с каждым разом действует все более изощренно», — добавил Сергей. «Почему вы решили, что это всего лишь слуги?» — спросила Неда. «Они куда-то отправляли всю энергию. Я не знаю, как», — опередил следующий вопрос Сергей. «В них самих не было энергии жизни. Я специально это отслеживал. Я не понимаю, как они жили. К тому же Архонт перехватил команду откуда-то извне. Архонт, может, скажешь свое мнение, но так, чтобы мы поняли». «Надо подождать, пока стихнут возмущения, и реальность успокоится», — ответил он. «Ну, наконец, что-то понятное сказал», — выразило общее мнение Нед. «Сколько надо ждать?» — спросил Крон. «Время не имеет значения», — ответил ему Архонт. «Его точно никто не подменял», — улыбаясь, сказал Сергей. «Пока прервемся с обращениями», — подвел он итог. «Надо опросить всех, кто общался с этими тварями. Выяснить и записать любые нюансы. Может, это что-то даст». «Что делать с заготовками?» «Пусть лежат пока. Судить всегда успеете». «Это понятно. А если будут попадаться новые?» — уточнил Крон. «Складывать рядом. И думать, думать и опять думать. Что же нам посоветовал Архонт?» «А я, кажется, догадалась», — заявила Нед.